эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в студии находится Владимир Козин, офицер запаса с 2004 года. Прошел несколько горячих точек, ветеран боевых действий. В настоящее время занимается исследованиями в альтернативной истории. Здравия тебе, Владимир! Добрый вечер всем! По сей день вокруг атлантов Эрмитажа витает множество тайн. Эти великаны обладают необыкновенным притяжением, которое заставляет задуматься о секретах, которые они могут скрывать. Как появились эти гиганты? Почему многих не удовлетворяет официальная версия их происхождения? Из чего на самом деле сделаны атланты? Что за камень использовался? Какая технология их изготовления? И какой возраст атлантов? Эти и другие вопросы сегодня будем разбирать в нашей студии. И тема нашего эфира сегодня называется «Загадки атлантов Эрмитажа». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю принимать активное участие в эфире. Задавайте свои вопросы. Будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, на этом я передам слово Владимиру. Владимир, пожалуйста, поведай нам, какие же тайные загадки хранят в себе эти атланты, эти памятники древней архитектуры. Я передаю тебе слово и микрофон. Еще раз добрый вечер всем слушателям и зрителям. Ну, для начала покажу самих атлантов. Вдруг не все понимают, о чем будет идти речь. В Санкт-Петербурге, рядом с Зимним дворцом, с Эрмитажем, есть здание Малого Эрмитажа. И вот главный вход в Малый Эрмитаж оформлен вот таким вот портиком, в котором в качестве декора выступают 10 гранитных атлантов, которые поддерживают вот этот вот сам портик, сам козырек. Вот о них сегодня и будем разговаривать. Значит, что непосредственно касается этих атлантов. Я еще когда учился в художественной школе в начале 80-х годов, в Ленинграде тогда, Санкт-Петербург тогда не было, был Ленинград. Уже тогда среди преподавательского состава шли разговоры о том, что вся легенда с тем, что якобы какой-то скульптор по фамилии Церебенев сделал вот эти вот уникальные из гранита фигуры, вот, уже они, тогда уже вот сами преподаватели в художественной школе, ну, скажем так, скептически к этой информации относились. Ну, там профессионалы работали, я тогда был пацаном, не сильно не вникал в эти все дела, но в голове вот у меня осталось то, что вот преподаватели такие разговоры ведут. Прошли годы, я сам вырос, ну, занимался и прикладными искусствами, и декорированием. Последние 20 лет, после того, как с армии ушел, занимаюсь строительством там, профессиональным, там, и отделкой помещений, и малоэтажным строительством. То есть у меня появились определенные базовые знания. То есть вдобавок к тем знаниям, которые у меня были непосредственно профильные, там, по художественной школе, по рисунку, по лепке, да, вот, по декорированию, сейчас появились у меня еще и профессиональные строительные знания, в том числе и там, по геологии и прочим вопросам, по камням, по бетонным технологиям. Вот. И сейчас, когда я вот изучаю все вопросы вот этих атлантов, я прекрасно понимаю, что с ними действительно не все так просто, с этими атлантами. Ну, давайте я для начала дам краткую официальную информацию, которую, ну, чтобы вы понимали проблематику вопроса изначально. Сам проект вот этого строительства Малого Эрмитажа, здания Малого Эрмитажа, которая примыкает к зданию Зимнего дворца. Это возникло после пожара 1838 года. Вот знаменитый пожар, когда сгорел Зимний дворец, вот начали его восстанавливать. И вот тогда впервые возникла идея сделать к этому Зимнему дворцу пристроечку. Вот, так называемый Малый Эрмитаж. Был такой немец по фамилии Кленце, вот, который и предложил, ну, нарисовал эскизы и предложил, якобы сделал проект вот этого здания Малого Эрмитажа. К сожалению, проектов этих не сохранилось, они якобы сохранились только рисунки, эскизы этого самого здания Малого Эрмитажа. И вот главный вход в этот Малый Эрмитаж был оформлен по идее вот этого немца Кленце, архитектора и скульптора, был в виде античных статуй атлантов. Вот сам проект этот Кленце немец нарисовал, но он был в России всего там один год, в 1839 году он приезжал в Россию из Германии. Вот он побыл, нарисовал все вот эти эскизы и уехал. Проектов как таковых не осталось. Но у нас были русские архитекторы, которые занимались восстановлением Зимнего дворца после пожара. Вот, это был... Значит, Стасов был такой, академик, знаменитый архитектор, и был Ефимов еще такой вот. Значит, вот они и сделали по вот этим эскизам Кленце проект и занимались непосредственно строительством этого Малого Эрмитажа. И был еще такой молодой скульптор, Теременев фамилия у него была, который непосредственно занимался декорированием, в том числе сделал вот этих вот 10 гранитных атлантов. Официальная история. Значит, строительство, значит, как я сказал, в 1839 году Кленце нарисовал эскизы, потом к 1843 году, то есть через три года после того, как этот Кленце уехал обратно к себе в Германию, Стасов и Ефимов сделали проект, и началось, собственно, строительство вот этого здания Малого Эрмитажа, которое было закончено в 1851 году. А в 1852 году, в феврале, в начале года, было торжественное открытие вот этого здания Малого Эрмитажа. Вот. Это краткая информация. Теперь что с этим не так, с самого начала? Значит, во-первых, как я сказал, никаких проектов самого Кленце не существует. Их никто не видел. Якобы были эскизы. И вот по этим эскизам два человека, Стасов и Ефимов, якобы через 4 года, к 1843 году, сделали проект. Но этого проекта тоже никто не видел. Но наверняка был, потому что без проекта здание не строят. Может, где-то лежит в запасниках, но, во всяком случае, в публичном доступе я никакой информации не видел. Что не так с этим Стасовым и с этим Ефимовым? Значит, Стасов не дожил до окончания строительства и умер в 1848 году, то есть через 5 лет после того, как началось строительство. И умер он в возрасте 79 лет, почти 80 лет ему было. То есть можете себе представить, что проект он сделал в 75-летнем возрасте, а умер в 79 лет. То есть, какая вот степень у него уже там профессиональных и так далее, все-таки человек не молодой. Теперь в противовес ему был второй товарищ Ефимов, тот как раз наоборот был молодым. Ему было меньше 50 лет. Вот. Ему было вот на момент, когда он делал проект, ему было всего там 43 года. Вот. Ну, в рассвете сил мужчин, то есть, скорее всего, вот львиная доля лежала вот на его плечах. То есть, вот этот Ефимов, скорее всего, делал весь проект и осуществлял контроль строительства. Но он тоже внезапно умирает, не дожив до окончания строительства. То есть к моменту окончания строительства Малого Эрмитажа, вот этого здания, оба архитектора, которые занимались проектом и организацией строительства, контролем за строительством, они оба умерли, не дожили. Теперь всплывает третья фигура, некто Теребенев, который декорировал вот эти портик Малого Эрмитажа с вот этими самыми атлантами, которые сделали этих атлантов. Это тоже очень уникальная личность. Значит, молодой человек, видимо, весьма талантливый, учился в Петербургской академии художеств, на период строительства получил несколько медалей, там серебряных, даже золотую он получил какую-то медаль. Но это все детское творчество, то есть подростковое, это на этапе обучения. Он там соблазнил, значит, дочку академика, профессора этой академии художеств. Вот, женился на ней, то есть очень удачно сделал себе карьеру. После этого он уезжает в Италию, он возвращается из Италии, потом едет в Крым, там занимается. В общем, потом возвращается в Петербург и сразу же занимается декорированием вот этого вот портика Малого Эрмитажа. Ну, не то, что буквально сразу, но, по сути, вот такая серьезная работа у него была первой. Да, он занимался лепкой, наверняка был хорошим скульптором, но все-таки одно дело лепнина, а другое дело сделать из камня. Это совершенно разные вещи. Так вот, что касается этого Теребенева. Он сделал якобы глиняную копию вот этого, значит, первого атланта в натуральную величину. И за это, он получил звание академика. То есть он еще не сделал ничего, то есть он не оформил, не сделал из гранита этих атлантов, не оформил весь декор портика Малого Эрмитажа. Само здание еще не было строено. То есть он сделал только глиняную заготовку, образец из глины, и за это получил звание академика. То есть как бы ни за что. Ну, вот. Ему доверяют вот этих вот изготовления уже из камня. Вот этих вот самих 10 атлантов. Ну, хорошо. Якобы за один год все 10 атлантов были сделаны. Это очень быстро, представляете? Якобы у него в помощниках было аж 150 каменотесов. Зачем там 150 каменотесов? То есть их 10 атлантов, это получается сколько? По 15 человек на одну фигуру, чем они там занимались? То есть здесь какие-то вот непонятные цифры, понимаете? Как это они делали? И у них же наверняка было не 10 там помещений, да? Наверняка была какая-то одна мастерская, один цех, где они там 150 человек размещались, как происходило руководство там. То есть очень много вопросов. И на все эти вопросы, вот технического характера, ответов не существует. Дальше. Значит, как только вот... еще самое интересное, что пока он занимался этими атлантами, вот этими гранитными, уникальными, вот, он занимался еще другими вещами. Он параллельно сделал там 80 штук, есть такие понятия гермы. Герма – это вот статуэтка каменная, и у нее сверху голова человеческая. Называют, вот такой памятник называется гермой. Так вот, он сделал 80 гермов, часть для Петергофа, часть для убранства восстановления Зимнего дворца после пожара. Часть отправили в Германию, уехали. За всю эту работу, включая атлантов, он получил от Николая I, от императора, перстень. Вот. От прусского короля еще один перстень. 17 тысяч рублей. Все, что я получил. Но... как только он закончил в 1850 году, в 1850, его назначили большим чиновником. При императоре он был назначен главным скульптором и заведующим всеми скульптурами во всех дворцах и парках. Представляете? Это большой начальник с большим жалованием. И самое интересное, через 7 лет после этого он умирает в нищете, заложив и продав все свое имущество, включая дом, где похоронен неизвестно, могила его неизвестна. Жена якобы его умерла еще за год до него. Детей нет. В общем, представляете, да, вот такой человек, который построил такие вот шедевры, да, детей нет, наследства никого нет. После себя он ничего не оставил, понимаете? о таких памятниках, вот таких вот атлантов, ну, фигур такого масштаба из камня, гранита, в мире больше нигде нету. Якобы где-то в античности там находят якобы какие-то прототипы, но это не то. Там они из мягкого материала, из песчаника и такое, то есть это небо и земля. Теперь непосредственно технологические вопросы какие. То есть я сейчас обрисовал картину, которая касается непосредственно, ну, прелюдии всей вот этой вот того, ну, непонятки вот эти, да? То есть все люди, которые занимались непосредственно строительством вот этого Малого Эрмитажа, и включая вот этих атлантов, они все чудесным образом и загадочным образом умирают, не дожив до старости. Ну, один только до 80 лет дожил, до 79, Стасов, да? Но он умер за несколько лет до окончания строительства. Ну, второй тоже не дожил. Церебенев в нищете через несколько лет умер. Так не бывает. Ты большой начальник, да, его назначили там при императоре, у него жалование, оклад, как он может вообще, даже пускай он там ничего не делает, но он все равно, он состоит на государственной службе, ну вот, он не может умереть в нищете, ну вот, тем не менее, вот мутная история, ну вот, его никто не хоронил, там, якобы его какой-то там друг хоронил в одиночестве, там, чуть ли не знаю, там, инкогнито, где похоронен, могилы нету, ничего нет. И это касается не только вот Серебрянева. У нас вся история Петербурга такая, понимаете? С Монфераном тоже там. Жены нет, детей нет, ничего нет. Где могилу нашли вот только вот недавно, там вот уже в 21 веке. Вот. Был такой у нас, как его, Мадюи, который спланировал всю застройку, центральную часть Петербурга застроил, в том числе занимался строительством Исаакиевского собора, планировкой Дворцовой площади. Значит, он тоже сбежал за границу с концами, где умер, неизвестно, когда умер, неизвестно. То есть концов нет. У нас, понимаете, кого не возьмет, всех, кто причастен к сооружению всех вот этих знаменитых памятников, которыми восторгается весь мир, которые там наследие ЮНЕСКО, у них у всех, вот авторы этих всех шедевров, они не имеют ни могил, ни детей. Большинство из них не имеют прижизненных портретов. Очень странная ситуация такая вот. Ладно, теперь возвращаемся непосредственно к самим атлантам. Значит, первое. Неправда, которую вы прочитаете во всех справочниках, включая Википедию. Везде вам скажут, что эти 10 атлантов – якобы сделаны из так называемого сердобольского гранита. Это серый мелкозернистый гранит, который добывался якобы на одном из островов Ладожского озера. На самом деле это неправда. Дело в том, что эти атланты, они сделаны не из гранита. Это переходная форма между гранитами и гнейсами. Гнейс – это, значит, тоже такая порода, очень близкая к гранитам. Но химический состав у нее несколько другой. Характерное отличие гнейсов является то, что они полосатые, как матрас. У них текстура камня в такую в полосочку, в прожилочку, прожилочку. То есть, если гранит непосредственно, он более-менее монолитный. Ну, правда, там тоже есть разные породы, подпороды, переходные формы, огромное количество. Но вот если брать классический мелкозернистый серый гранит, то он немножко не такой. А и гнейсы не такие. То есть вот сами вот эти вот атланты – это переходная форма от гранитов к гнейсам. Это очень твердая субстанция и очень тяжелая. То есть у него они более плотные. Ну, плотные – это значит и более тяжелые, и более твердые, чем обычные граниты. Особенно так называемые рапаки, вот эти красные колонны Александровская, колонны значит, Исаакиевского собора, все набережные Петербурга, они все сделаны из красного гранита, рапаки. Он, короче, более легкий и менее твердый, чем вот этот гнейс или переходная форма гнейса. То есть это очень твердый камень, очень твердый. Вот из него сделаны вот эти вот атланты. Это первый миф. Значит, второй миф. Значит, там налицо следы инструментальной обработки. Инструментальной. Вот. К сожалению, официальная историография нам никак не объясняет, каким образом были сделаны эти атланты. А это уникально. Нигде в мире больше такого нет. Но я как специалист могу вам кое-что сейчас вот рассказать. И буду рассказывать и показывать. Значит, для начала я покажу, что такое гнейс на практике, чтобы вы понимали. Так. Вот смотрите. Вот я приближаю, вот видите, вот сама нога Атланта, видно? И вот мышке показываю, вот это вот текстурная жила. Она тянется через всю фигуру. Вот она на ягодицах, пошла дальше наверх на торс и так далее. Вот эти вот жилы, они либо кварцевые, либо плагиоклазовые. Вот видите, вот я увеличиваю вот вблизи. Вот видите, сколько этих белых жил. Вот он весь такой полосатый. То есть нет у него, видите, текстура вот такая вот. Красивая, очень красивая, богато смотрится. Это именно вот характерное отличие гранитов от гнейсов. Вот это переходная форма. То есть если у нас внизу вот это полосатое, если мы посмотрим наверх фигуру, мы увидим, что здесь полоса остается одна или их уменьшается. А вот на лицевой стороне, вот здесь вот, где торс, там вот этих полосок практически нет. То есть это очень кропотливо кто-то выбирал вот эти камни. Очень кропотливо, чтобы создать вот эту вот красоту. А потом уже, когда блоки были вырублены, их формировали таким образом, чтобы вот эта красота была в нижней части, чтобы ее было лучше видно. То есть налицо художественная обработка, художественный подбор, то есть люди подбирали, это не просто. Вот. Понятно, да? Это что касается камня. Вот. Следующий момент. Мы смотрим, вот опять же этот атлант во весь рост, и здесь хорошо видно, что вот эта вот кварцевая жила, вот она здесь начинается, тянется через всю фигуру, тянется наверх, вот она переходит сюда дальше и пошла на самый верх. То есть она через всю фигуру. И это у всех атлантов. Не надо думать, что это у одного. У них, у кого-то вот такая криволинейная вот эти вот жилы, у каких-то вот там вот по правой стороне один атлант есть, у него она практически прямая идет. Это природный камень. Если вы будете читать сейчас вот в интернете где-то какие-то статьи или на Ютубе разные блогеры по альтернативной истории будут вам рассказывать, что это якобы технология, бетонная технология, то есть геополимерная отливка, любят употреблять такое выражение. Нет, это природный камень. Вот эти текстуры, какие я показал сейчас, их искусственно повторить невозможно. Вообще никогда и никак. Вот. Если бы это была отливка, там можно какую-то слоистость допустить, но у нее вот эта слоистость, она имела бы определенный порядок, как заливали. А поскольку здесь никакого порядка нету, в миксере это не зальешь вот, и не повторишь. А порциями бетон тоже никто не заливает. Это я говорю уже как строитель. Бетон заливает только единый момент. Более того, есть бетонные технологии, есть определенные нормы пропорции, которые требуют обязательной фиксации армирования. Если нет армирования, ваш бетон будет, любой бетон, он усыхает, теряет геометрию и, соответственно, растрескивается. Кроме того, любой бетон в процессе кристаллизации выделяет пары и газы и образуются так называемые каверны. Вот, чтобы от них избавиться, сейчас используются так называемые вибропрессы, виброопалубка, либо подвижная опалубка. Ну вот, в общем, бетонная технология полностью исключается. Да? Чтобы вы, когда вы прочитаете где-то или услышите от кого-то где-то, что это якобы какая-то бетонная технология, заливали, отливка. Нет, это ошибочное суждение, неправильное. Это природный камень. Другой вопрос, каким образом это сделано? Нигде в мире больше такого ничего нету. Вот. Сейчас, я не знаю, можно это сделать какими-то инструментами. Ну, наверное, сейчас можно сделать. Ну, вот. Но как это было сделано якобы в середине 19 века, это большой-большой вопрос. Почему якобы в середине 19 века большой-большой вопрос? Сейчас буду объяснять. Во-первых, в самом этом Малом Эрмитаже, внутри здания, находится из точно такого же материала, вот этого из серого, якобы сердобольского мелкозернистого гранита, которое, как я вам сейчас объяснил, это на самом деле не гранит, а переходная форма от гранитов гнейса, сделаны несколько гранитных колонн. И естественным образом напрашивается вывод о том, что эти колонны и эти атланты – это единый ансамбль. И стояли они когда-то внутри помещения. Почему внутри помещения? Потому что нету совершенно следов эрозии. Следы эрозии только в зачаточном состоянии и только на атлантах. А на колоннах, которые внутри помещения, их нету. То есть, судя по всему, перед нами налицо какие-то древние артефакты, которые были выкопаны из античного мегаполиса, который когда-то существовал на месте современного Санкт-Петербурга. Вот это так называемая античка. Ее огромное количество. Все вот эти дворцовые ансамбли, они буквально ей напичканы. А потом была придумана легенда. Под каждый артефакт была придумана соответствующая легенда. И растиражирована через средства массовой информации. Тогда не было таких вот интернетов, телевидения, радио. Да? Тогда все это делалось очень просто. Значит, создавалась какая-то липовая легенда под какой-то объект, в данном случае под вот этих вот атлантов. Значит, какой, обязательно был какой-то иностранец, а если был не иностранец, а какой-то отечественный человек, там, допустим, русский, да, российский, россиянин какой-то. Вот, он скоропостижно умирал без жены, без детей, без наследства, без прижизненных портретов и без всего такого. То есть концы в воду, понимаете? Вот. Либо кто-то куда-то за границу. Типа того же Мудии, того же Монферана, еще какие-то там вот. Они все куда-то, концы у них уходят непонятно куда. А вот если русские, там Самсон Суханов, там Серебенев, да, у них тоже ничего нет. Ничего после них не осталось. Вот эту легенду, то есть какой-то инженер придумал легенду, собирали людей, значит, делали публичное обещание, картинки, картинки тиражировались, и таким образом создавалась легенда. Значит, в пользу того, что эти, значит, атланты – это древнее наследие, есть ряд артефактов. Это единый ансамбль с колоннами, которые внутри. И отсутствие следов эрозии как таковых. Значит, они были либо под землей, а до этого они были где-то внутри. Следующий момент – это симметрия. Все вот эти 10 атлантов, они абсолютно симметричные. Они все в одинаковой позе, и у всех подвязки – повязки у них на левую сторону, у всех у них. Вот сейчас покажу, обратите внимание. Вот видите, вот у него правая сторона голая, а левая, с левой стороны у него свисает повязка. Сейчас покажу там. Вот, обратите внимание. Вот видите, да, у них повязка у всех вот, вот он если стоит у него на левое бедро, на левое бедро, на левое бедро. Понимаете? Они все симметричны. То есть это именно из-за того, что они симметричные, они все атланты разнесены в разные стороны. Вот обратите внимание. Они, этот так стоит, этот к нему разворотом. Соответственно, во втором, второго пилона. Пилон – это колонны квадратные, называются пилоном. Соответственно, у второго то же самое. Сейчас вот найду. Вот, обратите внимание, видите, они как стоят. Они к себе, друг напротив друга, друг напротив друга, друг напротив друга. Вот. Логично предположить, что если они когда-то стояли в один ряд, то напротив них должна была быть тоже по законам симметрии, ну, в художественной школе преподаю, есть такое понятие композиция. Вот так вот по законам композиции, по законам симметрии у них должен быть противоположный ряд с противоположным рисунком вот этой вот набедренной повязки. Это по закону, так вот, по закону композиции. Но в данном случае у нас нету атлантов с повязками в левую сторону, нету их. Вот. То есть, если мы подразумеваем, что этот артефакт был откуда-то изъят, где-то находился в другом месте в помещении, допустим, там, где и колонны эти стояли, значит, автоматически мы должны подразумевать, что эти колонны, вернее, атланты, если стояли в ряд, на противоположном ряду должны был быть второй ряд атлантов с противоположной симметрией. И если это все фигуры мужские, логично предположить, но это уже как моя версия, Скорее всего, там были женские фигуры какие-то. Скорее всего, кариатиды. Ну, женские фигуры называются кариатиды. Вот. Где они, куда делись, были они на самом деле, либо это только мое предположение, я сейчас вам сказать не могу, это я просто озвучиваю как мое предположение. Значит, что касается породы камня, постаменты у них, видите, красного цвета. Это финский розовый гранит породы рапакиви. А если точнее сказать, то это так называемые петерлиты из карьера, из района Пютерлахта, это современная Финляндия. Вот. Почему Пютерлахта называется? Это искаженное от слова Пютерлахта. Питер – это камень, а лахта – это искаженное от лита, петерлит, литосфера, земля. Питер – камень, то есть каменная земля. На современный русский язык переводится вот с этого, с Питер Лита, или на финский манер Пютер Лахта, вот оттуда с месторождения, с островов привезен вот этот вот красный гранит, который идет на постамент. А серый – это с Ладожского озера. Вообще, общий принцип такой, что по всей Балтике красные граниты, чем дальше в материк, они все граниты серые. Чем дальше в берег, тем более серые граниты. Чем ближе к морю, тем они более розовые. Это такое правило. Вот, именно для этой локации, для скандинавского щита, Балтийского берега. Значит, теперь на что обратить внимание? Как их устанавливали? По официальной версии истории, сначала были построены атланты, установлены на вот эти тумбочки, с пилонами, вот эти пилоны, это вот эти вот квадратные колонны называются пилонами. То есть одновременно ставились атланты и вот эти вот пилоны. Потом на них были якобы поставлены вот эти вот балки перекрытия таким образом, что у них, обратите внимание, пальцы заходят на вот эти балки. Видите, как они? То есть расчет до 1 миллиметра. Не сантиметра, а даже до миллиметра. Они касаются их впритык. Потом, после того, как вот эта балка перекрытия была установлена, вот эта балка перекрытия, она называется архитраж. Вот. Была установлена вот эта балка перекрытия, на нее был настроен вот этот вот декорированный балкончик с красивой решеткой. И если мы посмотрим, то больше там ничего нет. Вот эти все атланты держат только вот этот сам козырек, а он легкий и стоит на пилоне. То есть что мы получаем? А получаем мы то, что вот эти вот атланты – это чистый декор. Декор, несущая конструкция, здесь только вот эти вот опоры, пилоны. Вот, они несущие, и балки перекрытия их скрепляют. А поскольку это декор, поскольку атланты декор, они должны иметь возможность реставрации, замены и ремонта. Вот. Но официальная история строительства полностью исключает такую возможность их реставрации и ремонта. То есть нам сейчас говорят, что вот эти вот товарищи Стасов и Ефимов, которые делали проект вот этого портика, они полные дурачки и идиоты, потому что сделали вот якобы так, что атлантов нельзя ни вынуть, ни отреставрировать, ничего. Ну, потому что они упираются головой сюда вот. Сюда упираются, здесь они стоят на гранитной тумбочке, то есть вправо-влево никуда их, никуда. И малейшее изменение, значит, положение атланта автоматически приведет к его поломке. То есть или пальцы поломаются, или ноги поломаются, или еще что-нибудь поломается. Это так нас учат, пишут нам справочники, официальная история. Я же как специалист, когда вот внимательно изучал, понял, что это совершенно все не так. Что вот этот вот Стасов и Ефимов, они не были дурачками, а были, наоборот, нормальными людьми. Просто современные историки либо чего-то не знают, либо чего-то скрывают. Сейчас я вам покажу. Вот на этой фотографии будет сейчас хорошо видно. Вот обратите внимание. Вот эта балка перекрытия, архитраж так называемый, это не просто балка перекрытия. Это очень хитрая балка перекрытия. Она состоит из двух элементов. В середине идет железный швеллер. Швеллер – это П-образный элемент. То есть железяка П-образная форма, называется швеллер. С ребрами внутрь. Вот. Очень мощный. Вот обратите внимание, вот Вот здесь вот хорошо видно. То есть вот этот вот швеллер, он шириной примерно полметра шириной и из толстого металла. Для такого легкого портика, который держит только козырек, такой швеллер металлический абсолютно не нужен. Он чужеродный элемент, абсолютно ненужный. Вот этих вот бетонных балок, там, допустим, из мрамора, или из, если бы они были, вот эти архитравы, вот эти балки прикрытия, были каменные, там, из песчаника, там, из известняка, из мрамора, из гранита, из чего угодно, из любого камня. Они бы прекрасно стояли, никуда бы не делись. Но зачем-то был сделан вот этот металлический мощнейший швеллер. Вот этот. Значит, а сделан, знаете, для чего? Для того, чтобы вот эти вот атланты на нем висели. Вот здесь вот, в головной части каждого атланта находится мощный гранитный капюшон у него за головой. Сейчас я его покажу. Сейчас я покажу. Вот смотрите. Вот руки атланта, да, и вот здесь вот его видно. Вот эти руки, они держат не балку перекрытия, не архитрав, а они держат самого себя. Вот эти пальцы, они не сами по себе, они единый монолит, кусок, вот его я обвожу мышкой. Его наш догал, вот этот вот весь квадрат, пятак, пятачок, точка опоры, она такая же гранитная и очень мощная и очень толстая. Обратите внимание, да? Так вот, внутри него, я предполагаю, что как строитель, скорее всего, идет металлический штырь на глубину примерно метр, полтора засверли внутри фигуру, залит или свинцом, или каким-то там цементирующим клеем. Здесь крюк, и на цепях вот эти вот атланты подвешены на цепях, они висят. Понимаете? Вот эти все атланты, они на цепях подвешены, аккуратно заведены, нивелированы так, чтобы не поломались пальцы, вот, и когда их подвесили, уже пододвинули вот так вот тумбочку, понятно, да, и потом цепи примерно на сантиметр, на полтора, на два опустили, чтобы снять деформацию сверху, понятно, да, то есть вот эта конструкция, она вверху жестко привязана к металлическому швеллеру цепью через прорезь. Значит, он зафиксирован, то есть у него именно поэтому, что он зафиксирован цепью, у него пальцы не, от любой деформации, от просадки, от чего угодно, потому что там и техника ездит, парады проходят, все это на Дворцовой площади, концерты, рок-концерты проходят, плюс просадка здания неизбежная, вот, эти пальцы были бы все поломаны, идет фиксация только вот здесь, в зоне головы, там не просто так вот этот вот пятак каменный сделанный. Они висят. И вот эти тумбочки, они придвинуты. Более того, я эти тумбочки измерял, и там очень хитрая ситуация получается. Вот эти тумбочки с фасадной стороны, вот с лицевой стороны, где атланта, куда атлант обращен лицом, они примерно на 5-7 миллиметров, а некоторые даже на 1 сантиметр, вот по вот этому расстоянию, они выше, чем по боковой стороне. То есть мы получаем неправильный кубик с равными гранями, нет, а идет небольшой свес с таким расчетом, чтобы его вот так задвигать, и он в конце концов стал. Но вот эта разница, я говорю, всего там 5-7 миллиметров, но до сантиметра у них убегает. То есть они вот эти атланты стоят с наклоном примерно вот 5-7 миллиметров на каждый погонный метр высоты. Если он высотой 5 метров, значит, у него отклонение от вертикальной оси порядка 3-5 сантиметров в зависимости от каждой статуи. Понимаете, да? Это сделано технически для того, чтобы их можно было поставить и отремонтировать. Это я измерял и рулеткой, и лазером, все это я проверял, все делал. То есть это как они установлены, понимаете? Вот. Вопрос тот, знают ли о том, что они там на цепях висят, ну там не обязательно могут быть цепи, там может быть какая-то, даже веревки могут быть там, ну скорее всего может быть какая-то система шарниров, там рычагов какие-то там, там может быть различные, просто в любом случае какой-то механизм, который спрятан внутри вот этого металлического швеллера, и который подтягивает вот этих вот атлантов. Их подняли, пододвинули тумбочки, чуть-чуть приспустили, и вот так они стоят. Понятно, да? Вот. А поскольку деформация коробки Малого Эрмитажа, просадка идет, у части атлантов идет излом, излом. Вот здесь в ступнях, у них вот идут трещины. Не у всех атлантов, у некоторых атлантов, там примерно половина идет вот этот вот излом. Этот характерный излом именно потому, что идет вот вверху жесткая фиксация, а внизу нет жесткой фиксации. И именно здесь вот в тонком месте он ломается. Понятно, да? Так, с этим разобрались. Теперь, что касается размеров самих атлантов. Во всех справочниках вы прочитаете, что они высотой 5 метров, эти фигуры. Это неправда. Я измерял лазером. Значит, на самом деле, сама фигура от подставки, вот отсюда, где начинается этот серый границ, и до балки прикрытия не 5 метров, а 5 метров 25 сантиметров. И плюс высота вот этих вот пальцев, это примерно 15-20 сантиметров. То есть общая высота скульптуры получается примерно 5 метров 40 сантиметров или 5 метров 45 сантиметров. Вот в дельте 5 сантиметров, потому что вот эти пальцы я не мог измерить. Я точно измерил только до балки перекрытия. А вот сколько эти пальцы, там 15 или 20 сантиметров, вот они торчат вверх. Вот я не могу точно сказать, но где-то от 15 до 20 сантиметров вот этот плюс. Понятно, да? То есть настоящие размеры атлантов, настоящие размеры, примерно на полметра больше, чем указывается во всех справочниках. Значит, что касается разницы геометрии. Они все примерно одинаковые, но при детальном рассмотрении они все разные. Все разные. У них отличаются вот эти надбедренные повязки, рисунки отличаются. У них отличаются лица, волосы, прочий декор. Вот, гуляют в пределах. Даже вот эти вот сами основания, вот эти квадраты, все это в ряде 1, 2, 3 сантиметра гуляют. Вот, например, в зоне щиколоток, вот сейчас найду фотографию получше, выберу, да, вот. Вот здесь вот, в зоне щиколоток, вот где самое узкое место, у них вот окружность гуляет, сейчас точно скажу, от 76,5 сантиметров до 79 сантиметров. То есть получается в 2,5 сантиметров у них окружность гуляет в районе щиколотки, по самому узкому месту. По самому широкому, вот здесь вот, где икроножная мышца, у них дельта в пределах от 134 до 135,2, то есть в пределах 12 миллиметров. Вот это вот у них гуляет здесь. Теперь смотрите, сейчас я вам покажу, насколько они отличаются по лицам. Вот обратите внимание, вот есть вот, вот видите, вот само лицо атланта, и вот справа такая вот завитушка, вот видите, я мышкой вожу, одна, а с другой стороны вот такая, видите, да, здесь такая, здесь такая. А теперь следующая фотография, видите, совершенно другие, правая более четная, с прорезями, здесь 7 элементов, а с левой стороны вообще она не сделана, ее как таковой нету, потому что скульптор вот это расстояние промахнулся, погрешность, и у него уже не хватило места для того, чтобы вот эту розеточку, розочку вот эту сделать здесь вот так же, да? Возвращаю еще раз, смотрите, сравните. Запомнили, как здесь, да? А теперь как здесь, видите? Еще раз. И если мы будем смотреть, значит, вот эти вот изгибы вот завитушек на волосах, вот эти вот колосья, там венок у него и прочее, прочее, прочее, они все отличаются. То есть это еще раз говорит о том, что они не отлиты ни в каком бетоне, ни в какой матрице, они все индивидуально изготовлены. Да, общие размеры примерно те же самые, но, как я уже сказал, все размеры гуляют в пределах 1-1,5-2 сантиметра. У них даже пальцы свисают по-разному. Вот если мы возьмем... Значит, видите, у них пальцы свисают. Пальцы. Вот я приложил карточку вот этого подорожника. Вот. Вот видите, здесь такое расстояние, да? У этого, у следующего атланта, Он пальцы практически, ну, тут накида на 2 миллиметра, да? То есть вот если у первого здесь вот свисал порядка сантиметра свес, то у следующего, ну, тут пара-тройка миллиметров. У следующего вот уже больше сантиметров, здесь порядка 12-13 миллиметров, видите, да? А у этого уже около 2 сантиметров. То есть у него пальцы свисают примерно на 2 сантиметра. Понятно, да? То есть вот в таких мелочах они все отличаются. Они все разные. Вот. Как вот это вот сделано? Да, вот сейчас найдите какого-нибудь мастера и скажите, вот зубило мне сделайте вот каждый палец. Вот. Нам же говорят, что болгарок не было тогда, понимаете, да? Вот. А еще же их шлифовать надо там между пальцами. Вот чем они шлифовали вот это между пальцами? Тоже большой-большой вопрос. Теперь, что еще очень важно, я вам хочу сказать. Дело в том, что все эти атланты, они сделаны с нарушением, значит, как говорится, есть в художественной школе преподают пропорции, анатомические пропорции человека. Есть определенные правила. Вот. Эти атланты, они сделаны с нарушениями этих пропорций. И если вы не заканчивали художественную школу, если вы не профессиональный художник, если вы не профессиональный хирург, вы этих моментов не знаете. Я вам сейчас их покажу. К чему я подвожу? Что эти атланты, они сделаны не по подобию обычных людей, какими мы с вами сейчас являемся. Перед нами совершенно другая, либо порода людей другая, либо какое-то умышленное искажение, ну где-то умышленное искажение, я сейчас покажу. Вот давайте, буду показывать на примерах. Буду показывать на примерах. Вот смотрите. Вот ступня человека. Правильно, анатомически. Вот это вот, где мышкой вожу, вот это называется подъем. Вот запомнили, да, вот какой у человека, вот это правильный подъем. Да, все люди разные, разного роста, разной пропорции, разного телосложения. Но когда идет о правильной геометрии, правильной, значит, анатомии человека, должно быть именно так. А атланты, они подразумевают идеальную фигуру. Поэтому там все пропорции художественные должны быть соблюдены. Запомнили, какой здесь подъем, да? Носок длинный, пальцы, все такое. А теперь я вам покажу. Вот фотография. Вот он, видите, я мышкой вожу. Вот здесь вот шишка какая, вот подъем высокий. То есть умышленное искажение геометрии. Вот она, нога атланта, она искажена. Такой у людей, у нормальной человеческой расы, которая сейчас существует, таких ног не бывает. А я красные линии нарисовал примерно, как это должно быть. Понятно, да? То есть здесь щиколотка очень широкая. Вот пунктирная линия, я показал пунктирной линии, как должна идти реальная щиколотка. Вот она. Вот. А красной линией вот показал, как она идет у атланта. То есть видите, насколько диаметр щиколотки у атланта толще, он более мощный. Искажение подъема, красная линия подъемка. А теперь я вот здесь вот пальцами, вот здесь вот пальцами, вот видите, как должны удлиняться пальцы. Видите, какие вот у атлантов короткие пальцы, обрубки. Вот. Вот они должны вот так. Это у правильной геометрии, если человек правильного телосложения, идеального телосложения. Значит, следующий момент. То есть это показал, да? Следующий, сейчас покажу еще один момент нарушения пропорции. Вот. Вот обратите внимание. Вот человек стоит, он атлант во весь рост. И мы возьмем, вот у нас голень. Голень. Обратите внимание, какая. Вот где икроножная мышца, щиколотка, ступня. А, ну вот здесь вот, да, вот видно хорошо подъем, да, вот на этой фотографии. Вот видите, какой у нее подъем высокий? Видно, да, вот. Это точка опоры мощная. У современных людей вот такой ноги не бывает. Дальше. Вот пропорция человека, у него по коленную чашечку, вот если мы возьмем от начала основания, от земли до коленной чашечки, расстояние должно равняться вот этой вот тазобедренной косточки, вот здесь вот, вот этой точке. Или еще его условно сказать, нижние третьи ягодицы. То есть вот здесь вот она, вот это расстояние, вот отсюда и до колена должно равняться расстоянию от колена до земли. Это такие правильные пропорции у нормального человека. Посмотрите вот у себя, возьмите, встаньте в зеркало и померите. Да. А если согнуть коленки ногу, то ваша пятка должна упираться как раз вот в эту точку, самую главную. Вот. Если мы посмотрим фигуру атланта, то у него нижняя часть ног, значительно длиннее, чем верхняя часть, непропорционально. Таких людей не бывает с такой вот, значит, с такими пропорциями. Я вам это говорю как профессиональный художник. То есть, если вы не заканчиваете художественную школу, вы, конечно, такого не заметите. А художественные школы, начиная с первого класса, учат всем пропорциям. Это только частный случай. Там, на самом деле, таких пропорций нарушений очень много. Ну вот, не только здесь. Понятно, да? То есть, перед нами умышленное искажение пропорций человека. Если в данном случае вот этот подъем обусловлен тем, что люди понимали, что здесь слабая точка может быть излом, то нарушение пропорций от колена до земли и до тазобедренного сустава, это я не знаю, с чем связано. И понимаете, самое интересное, что Теребенев, когда сделал, якобы сделал глиняную копию, прообраз этого, якобы получил звание академика. Так не бывает. За такое не дают звание академика, за такое выгоняют из художественной школы с двойкой. Понимаете? Это только один из примеров. Там, если детально вникать, там и пальцы неправильно сделаны, то есть есть анатомические нарушения. Это я вам говорю как профессиональный художник. Так. Анатомию раскрыл, породу камня раскрыл, историю создания раскрыл. Откуда они взялись? Как я уже сказал, с высокой степенью вероятности это древнее наследие. У нас вся античка такая, с нарушением пропорции и с прочими элементами. Потом была придумана легенда, был ранен человек с фамилией Теребенев, который занимался легимитизацией этой легенды. Вот и все. Так. Ну что я, наверное, сколько у нас времени? Так, где у меня часы? Что-то у меня часы пропали куда-то. Ну ладно. Владимир, время есть, если еще есть что сказать. В принципе, время и есть. По атлантам я тему раскрыл. Если есть какие-то вопросы, может быть, не обязательно по атлантам. Вот, ради бога, давайте, задавайте, потому что тему атлантов я раскрыл, все, что вы должны знать, все, что известно на сегодняшний день, я рассказал. Будут вопросы какие-то? Так, ну вот я смотрю к нам в студию за время эфира, пока что вопросов не поступило. Я сейчас сам задам вопросы лично, которые вот по эфиру у меня появились тоже, интересно было бы узнать. Ну и на этом, думаю, будем завершать. Вот, но первый вопрос вот вытекает из последних, вот как скажем, аргументов, то, что рост, да, высокие пропорции частей тела, не свойственные землянам, да, то есть технологии, которые использовали, до сих пор непонятно, есть ли такие сейчас, и не говоря уже о том, что несколько веков назад были. Есть ли предположение такое, что использовались какие-то неземные технологии, что это не античка древняя, да, а какие-то неземные технологии, которые, в принципе, таких вот вещей по миру много очень у нас. Да, памятников таких, где до сих пор непонятно, как это делалось, да, то есть какие инструменты применялись. Вот, Владимир, как смотришь, вот, есть ли у тебя какие-то догадки по этому? Смотрите как, что касается земные и неземные, это уже даже не философский вопрос, это, значит, это можно сочинять или думать, все, что это домыслы. Я материалист, я технарь. Вот я вам рассказал все как есть. А кто это сделал, когда сделал, скорее всего, это было сделано давным-давно. Под какие цели? Тот же сказал, что и где они находились. Почему это так? Потому что степень эрозии, еще там есть такая архитектурная композиция, ансамбль, это все должно быть взаимосвязано. Вот. Ну, не бывает такого, что что-то вырвано из чего-то и отдельно сделано. Вот, и поэтому отсюда такие вот нарушения, диспропорции, которые профессиональному художнику, они, конечно, естественно, бросают в глаза, режут глаз. То есть я это замечаю, потому что я профессиональный художник. Вы пройдете мимо, да, просмотрите, вы этого не замечаете, вы этим не занимаетесь. Но те, кто занимается профессионально, художники, архитекторы, скульпторы, они это все видят, они это все сознают и понимают. Вопрос, кто это и когда сделал, он вне рамок. Да, у меня есть, значит, гипотеза моя, теория о том, что когда-то давным-давно на месте Санкт-Петербурга был античный мегаполис, и все вот эти наши дворцовые ансамбли, Петергоф, Пушкин, Павлос и так далее, Гатчина, там, весь Петербург, это все, что вот это античное наследие, античное наследие. Вода сошла в 17 веке, Вот за эти места началась борьба нас со шведами, ну, России со шведами. Да, тут и Турция была, участвовала, тут дележка это, тут все друг на друга шли на войной. И Турция воевала, и шведы воевали, и Россия воевала. И все воевали вот за вот этот пятачок, откуда сошла война. Потому что здесь был раскопки какого-то древнего античного мегаполиса. Все это копали, копали, копали, копали. Потом это все 200 лет восстанавливали. Вот. Сейчас мы это имеем как факт. Потом в 19 веке, да, была придумана вся эта легенда. Легитимизировали, как сейчас принято говорить, всю вот эту античку. Произошла легитимизация. Все. А и кто это строили? Инопланетяне, древние там какие-то жители. Можно гадать, но я бы сказал, что есть нарушение анатомии, есть пропорции человеческого тела, нарушения грубейшие, которые, за которые не дают статуса звания академика. Если бы сейчас вот это вот сделали вот такую скульптуру, этот человек бы не получил звание академика. Потому что вся комиссия, преподавательский состав, сразу бы пальцем ткнули, потому что они это знают и понимают и видят это. Однако нет, этого не сделано. Ну, ну, как смог ответить. Понял, благодарю за ответ. А на самом деле это не только у тебя одного такая, так скажем, версия, что откопали, да, был мегаполис, это, допустим, вот у старовер, да, у староверов есть, в Ведах написано то, что это на месте Петербурга был один из семи великих асгардов древних мегаполисов. Вот. А вопрос такой еще, вот снова откопали, да, вот в том эфире про Новгород говорили, да, тоже откопали. Так все-таки можно тоже связать это два как-то в одно? То есть была какая-то катастрофа, да, что вот, опять же, упало что-то на землю такое, и волна земляная прошла, что ну, под землю все ушло? Или это совершенно разное по времени, так скажем, события? Ну, смотрите, у меня есть книга такая, называется «Когда утонул пропитер». Вот, ее набираете в Яндексе, там, в Гугле, там, «Когда утонул Пропитер», книга, и она выскочит, ее можно на Озоне купить, на Валберисе купить, там, или в издательстве купить. Вот, там все подробно расписано, вся хронология событий, когда это было и как это было. Если кратко, значит, в реальном времени это произошло в период не ранее конца 12 века и не позднее начала 14 века. Вот это глобальная катастрофа, которая погубила античность. Вот. Тогда же погиб вот этот вот древний мегаполис на месте современного Санкт-Петербурга. Но погиб не только он, весь шарик погиб. Вот. После этого была серия авторшоков. Очень мощный авторшок произошел в период, когда Батый шел на Русь. Это по современной хронологии 1238 год, 1237-38, зимой с 38 с 37 на 38. Это по официальной хронологии. На самом деле это примерно на 100 или на 150 лет позже. То есть это середина 14 века. То есть это примерно через 100-150 лет после глобальной катастрофы, которая погубила античность. Вот после этой, через 100-150 лет, произошла второй авторшок. Вот тогда был погребен Великий Новгород на Волхове. Он ушел на 6 метров под землю. Его занесло селем. Я это все вот рассказывал. Значит, про Новгород. У меня вот в марте месяце, сейчас, буквально вот 2 недели назад, вышла новая книга. Она называется «Другая история Руси. Новгород, Киев». Там в этой книге я не только про Новгород рассказываю, но и про Киев, и вообще древнюю историю Руси, включая начальную стадию монгольского нашествия, так называемого. Ну, включая батыйский вот этот поход. Еще раз повторяю, книга называется «Другая история Руси. Новгород, Киев». Ее можно купить сейчас в издательстве «Белые Альвы». Ну, просто набирайте в Яндексе или в Гугле книга «Другая история Руси. Новгород, Киев». И она была вот на Озоне, но вот я сегодня посмотрел, ее расхватали. Вот. Ее расхватали. Ну, скоро, наверное, опять появится. А «Когда утонул Пропитер» книга, она есть и на Озоне, и на Валберисе, и в издательстве «Белая». То есть набирайте в поисковике, там все подробно расписано. Вот после вот этого авторшока, который был через 100-150 лет после основной глобальной катастрофы, была еще серия импульсных, более мелких авторшоков, которые закончились только в 19 веке. Вот современный уровень Мирового океана, современный уровень Ладоги, Балтики, Черного моря. Это вот только 19 век, причем вторая половина 19 века. В Черноморском регионе, а в Балтийском регионе это начало 19 века, примерно 20-30-е годы 19 века. Вот. Потом вот когда вот это вот сформировалась так называемая дельта Невы, когда поднялся вот этот участок суши, где сейчас находится Санкт-Петербург, вот, когда вот эти все развалины древнего города стали в свободном доступе, а это от устья Охты, получается, до современного Кронштадта, вот эта вся часть. Вот. И здесь началась дележка, война, Северная война, 20 лет шла, вот, турками там, ну, турки ультиматум выставляли, турецкий султан Петру Первому выставлял, тоже была война с турками, там, Петр Первый там, пошел прусский поход, так называемый, был так, плен попал, его выкупали, он бежал, потом за границей прятался. Ну вот, больше 10 лет, он же в России почти не жил, там, он приезжал, наверное, там, 2-3 месяца в году. Ну вот. Но это вот надо книги читать, там все, в двух словах это я не расскажу, это очень долго, это книги, целые книги. Благодарю за ответ. Такой небольшой тоже вопрос услышал в лекции. Питер Лахты, камень такой, да, был из Финляндии, который привезен, с которого сделали множество там тоже, так скажем, различных архитектур. А связано ли это как-то с названием города? Может быть, связано или нет? Вот сейчас Питер, нет. Да, Санкт-Петербург. Нет. С камнем, то, что значит, с камнем было. Да, район называется Пютерлахта, но это на финский язык. На финский язык, Пютерлахта. У них все искажено. Пютер – это искаженное слово Питер. Питер – это камень, Петр. Петру, ну вот, Петро, Петроград, каменный город, Петрополис, ну вот, он же Санкт-Петербург с момента основания, он же Петроградом не назывался, и Петербургом он не назывался. Самое первое название у него было Петерпол, вернее, сначала Парадис его называли, вот, Петр Первый его называл Парадис. Почему он? Парадис – это рай, переводится, вот, рай. Какой может быть рай на берегах пустынных волн, на болотах там, да, вот это. Но тем не менее, потому что здесь была античка, поэтому ее Петр Первый называл Парадис раем. Вот, потом второе название у него было Петрополис, на греческом языке Петра, то есть каменный город. А уже в этом городе Петрополисе, первых документах, там, 1710-е годы, там, он город фигурировал в документах, как Петрополис. А была крепость Петербург, Санкт-Петербург, это современная Петропавловская крепость. Вот она называлась Петербург, Санкт-Петербург, святой. Почему Санкт-Петербург? Потому что там был собор святого Петра и Павла, он сейчас этот есть. Петропавловский собор называется. Ну вот. Вот так вот. Благодарю. Ну и последний вопрос. Собственно, кто и зачем сделал этот подлог? С какой целью? Есть ли информация какая-то? Ну, в 18 веке, понятно, там, да, явно был подлог, то есть явно было сокрытие, и следы заметали, то есть, да, устраняли, возможно, предположить вот этих вот всех причастных, кто мог знать какие-то вот эту тайну, да. А сейчас есть ли какие-то вот секреты тоже охраняемые, ну, куда нет доступа, или это уже кануло, так скажем, в небытие, и просто люди находятся в неведении о том, что вот это какие-то древние, так скажем, тайны? Ну, сейчас это уже, скорее всего, искренне. Искренне. Конечно, есть люди типа меня, ну, дело в том, что сейчас уже идет, понимаете, есть целые институты, туристическая индустрия, уже написаны учебники, докторские диссертации, никто ничего менять не будет. Вот пока не будет указивка сверху, указ там, все, как бы, значит, все поменять, переписать, вот тогда это все сделают. А так никто ничего менять не будет. То есть это все будет на уровне вот альтернативной истории, там где-то в интернете, там в книжках каких-то, может, кино какие-то будут снимать. Ну, вот. То есть вот это все будет выходить вот в таком формате. Официальную историю никто переписывать не будет. Она уже написана, все, печать поставлена, всеми утверждена и так далее. Кто и когда это менял? Это престолы наследия, это деньги, это территории. Значит, народы, это, понимаете, когда приходит, что-то меняется в мире, первым делом нужно узаконить свои права на эту территорию, на это население. Для этого пишут историю, придумывают. Вот и все. Благодарю за ответ. У нас пока мы диалог вели, пришел вопрос от Валерия Лавриненко. Он спрашивает, связываете ли вы предполагаемую античность и ее гибель с Тартарией? Предполагаете ли вы искусственность уничтожения этой античности и природность явления? Ну, что касается Тартарии, из всего, что я читал, из всего, что я читал, и все. Самое разумное, что я читал, это в 17 веке был такой историк Андрей Иванович Лызлов. Сейчас его книга оцифрована, она выходила при Екатерине II через 100 лет после его смерти, и последнее, третье издание было у него уже при советской власти в 1990 году. Так вот, у него Великая Татария подробно описана, именно как государство. То есть все, сейчас же идут разговоры о том, что была такая государство, не была такое государство, территория – это неправильный перевод и так далее, и так далее. У Лызлова черно по белому написано, что такое все государство. Откуда оно пошло, значит, обычаи у него описаны. То есть он пишет, что там денег не было, там они были, значит, весовой мен. Он еще их называет, население Татарии, он пишет, сребролюбами. Почему сребролюбами? Потому что у них в качестве денежной платежной единицы ходило, значит, серебро на вес. А для дорогих покупок они золото использовали. Вот. Название Татарии, он... по месту промежуточного остановки переселившегося народа. То есть этот народ переселился вследствие какой-то грандиозной планетарной катастрофы. Лызлов прямо об этом пишет. Была какая-то планетарная катастрофа. Древний народ, скифы, одна из частей скифского народа, исходила со своих насиженных коренных земель, и на промежуточном этапе она остановилась вдоль реки Тартар. И вот по месту вот этого населения Тартар, они и стали называться Тартари. Следующая часть этого населения пошла дальше. Это было в Азии. И она перешла через Уральские горы на европейскую территорию. И вот та часть скифского народа, которая пошла дальше на европейскую территорию и поселилась по Средней и Верхней Волге, они стали называться не тартарами, а татарами. Вот так вот это. А позднее они стали называться волжскими булгарами, и еще позднее они ушли на Балканский полуостров. Это один народ. А уже позднее, на то место, откуда ушли волжские булгары, пришли новые татары, и вот те новые татары – это те современные татары. Это уже вторичное пришествие. Это вот все написано у Лызлова. Книга у него была написана в 1692 году. Благодарю за ответ, Владимир. На этом вопросы у нас закончились. Благодарю тебя за интересную беседу, за диалог. Очень полезная, интересная информация, исследования. Есть над чем поразмышлять. Вот сейчас я напомню, у нас тема эфира была сегодня «Загадки атлантов Эрмитажа». Я благодарю всех зрителей наших, радиослушателей, кто участвовал в нашем эфире. Благодарю также всех тех, кто поддерживает нас, как материально, так и своей активностью в наших эфирах. Владимир, тебя в очередной раз благодарю за то, что пришел к нам в студию, поделился информацией, исследованием. И по нашей традиции я предлагаю сказать тебе несколько добрых напутственных слов для всех радиослушателей, кто нас смотрит и слушает. Ну, я всем желаю хорошего семейного благополучия, чтобы у вас были детки, чтобы вы не забывали своих родителей, чтобы занимались самообразованием. Понимаете, когда человек образованный, его очень тяжело обмануть. Хочу, чтобы вы работали, потому что труд приносит пользу, а человек бывает счастлив только тогда, когда он чувствует себя полезным. Понимаете? Вот когда человек понимает, что он никому не нужен, бесполезен, вот тогда он начинает хандрить, болеть, переживать. Вот. А когда человек в кругу семьи вот, чувствует себя полезным, ему хочется жить, ему хочется что-то делать, у него кипит все. Вот хочу всем пожелать, чтобы вот такая была кипящая, бурлящая жизнь, саморазвитие, работать над собой, над своим телом, над своими знаниями, значит, улучшать свой быт для своих детей, для своей семьи, помогать родителям, не забывать друзей. Друзья – это, понимаете, вы же не пойдете там плакаться куда-то там в жилетку. Должны быть друзья, с которыми можно встретиться, отдохнуть, значит, прийти на помощь. Вы придете на помощь, к вам придут на помощь. Жизнь такая штука, серьезно. Вот такие пожелания. Благодарю тебя, Владимир, за напутствие, за эти добрые слова. И на этом я завершаю наш эфир сегодняшний. Напомню, в гостях у нас был Владимир Козин, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне. Если темы, которые мы освещаем на радио, вам интересны и полезны, то нажимайте палец вверх, делитесь этим эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.